Глава 10. Я не знаю, достаточно ли я обрисовал в начале своего рассказа генеральшу Анну Львовну. Вероятно, нет, и потому теперь еще раз обращусь к этому и вкратце скажу, что это была женщина не только сухая, своекорыстная и жесткая, но и едва ли не жесточайшая и расчетливейшая эгоистка в мире, способная не остановиться ни перед чем ради самых ничтожных своих выгод. Она всегда была готова с невозмутимейшим спокойствием приносить в жертву для самых мельчайших своих расчетов и счастья, и самую жизнь своего ближнего. То самое делала она и теперь, соединив пожилого павлина узами брака с юной Любой. Анна Львовна знала, что Люба не может любить павлина, и не ошибалась. Не лежавшая между супругами огромная разница лет, ни строгость павлиного характера, ни его внешняя суровость, ничто не позволяло надеяться, что Люба рано или поздно привыкнет к своему мужу и станет питать к нему что-нибудь, кроме страха и отвращения, не столько как к старику, сколько как к лакею. Генеральша Анна Львовна сама, хотя давно умерла для всяких увлечений, но все-таки она была женщина и знала, что в таком супружестве, какое она устроила для павлина и Любы, у последней непременно будет много горьких минут, если не бешеной, то тихой, но ядовитой тоски. А от тоски разовьется мечтательность. Мечтательность воспитывает беспокойное воображение, а беспокойное воображение чего не нарисует и чего не подстроит. Анна Львовна знала, что в молодой голове с беспокойным воображением непременно скоро пойдут сравнения. И как вообще никакая жизнь не может выдержать сравнение с пылкой мечтою, то мечта одолеет, и Люба увлечется и очутится в руках Анны Львовны. «Вы не подумайте, пожалуйста, что я обмолвился, сказав вам, будто генеральше понадобилось, чтобы Люба попала в ее руки. Нет, ей действительно так было нужно. Чтобы скорее вести мою историю к концу, скажу вам прямо, что Анна Львовна, соединив павлина с Любою, затеяла на их счет прежестокую игру, мысль и план которой внушили ей самые возвышенные чувства, именно материнские. Володечка, служавший гальском полку, стоил Анне Львовне дорого и вел себя рискованно. Анне Львовне хотелось его немножечко присадить дома, а как его присадишь, когда его тянет на десно и налево? Женить его было рано. Вниманием светских женщин он хотя и хвастался, но на самом деле ни в чем подобном никогда никакого успеха не имел. Иностранные дамы из морских и в те времена обходились так дорого их адораторам, что генеральша трепетала всякого слуха о сближении Володечки с этими кровопийцами. А между тем Володечка доказывал, что он, как русский борчук известного тона, непременно должен жить, как все порядочные люди. А для того, чтобы жить так, он, конечно, хотел обнаруживать покровительственные права на какую-нибудь женщину, которая была бы не хуже других, за веселым столом у любого из морских рестораторов. Генеральша и сама понимала, что это настоящему светскому кавалеристу необходимо, и против этого не спорила. Но это и тогда, как и теперь, стоило чертовски дорого. И вот добрая мать, после долгих ночных дум и соображений, набрела на мысль, что у нее против всего этого есть под рукою универсальнейшее средство. И это средство есть Люба. Люба молода, хороша и пикантна. И если ее немножечко поразвить, то она очень и очень может отслужить Доде службу за выездную даму. А что Додя влюбит ее в себя, в том может ли быть сомнение? Он, на взгляд матери, был хорош собою. И хотя она считала его дураком на службе, но у него такой красивый мундир, он умеет подбирать себе аккомпанемент и поет романсы вроде кружившего тогда женские головы песнопения об удалом постояльце. Как хорош, не правда ль, мама, постоялец наш удалый, мундир золотом весь шитый, и как жар горят ланиты, боже мой, ах, когда бы он был мой. Анна Львовна знала, что того скудного обаяния, каким владел ее дурак на службе, было много. Слишком много для легкомысленной женщины, имеющей 17 лет от роду и мужа старика, которого она стыдится. Игра казалась беспроигрышной, и началась подтасовка и сдача на руки карт. Прежде всего, чтобы повысить социальное положение Любы, обратились к шутке. Ее все в доме звали швейцаркой Любой. Это очень хорошо звучало и удачно маскировало ее лакейский марьяж. Все молодые люди, вертевшиеся в доме Анны Львовны, видели в Любе не молоденькую жену надутого швейцара Павлина, а что-то совсем особенное, стоящее совсем ни от кого независимо и привлекательно. За Любой началось волокитство. Умеренное и сначала благоприличное, но постоянное, упорное и неотвязчивое. Ухаживали за нею без исключения все товарищи Доди. Любе не нравился из них никто. Она довольна была всеми, кого видела в доме Анны Львовны. Но, как говорили встарь поэты, сердце ее еще никого не избрало, и Павлин был счастлив. Счастлив чем? Разве Люба так любила и счастливила его? Нет. Люба была все та же. Она от него только тщательно сторонилась и проводила все свое время у Анны Львовны за работой или разливанием кофе и чая. Но Павлин безмерно любил ее и не желал ничего, кроме ее счастья. Для ее счастья было нужно не быть с ним, он и это принимал с удовольствием. Уязвленный страстью, Павлин совсем, что называется, ослеп и осуетился. Его прирожденный демократизм стаял как снег, и он сам, хотя и не стыдился своей пестрой ливреи, но, видимо, желал, чтобы Люба забирала крылом повыше. Люба, знакомая с французским языком с детства и подучившаяся ему еще более в школе, а потом окончательно напрактиковавшаяся у Анны Львовны, радовала своего мужа тем, что она могла держать себя совсем как барышня, совсем как иностранка, словом, швейцарка по всем статьям. В Павлине, который всего этого как бы сам желал, в то же время развивалась особенная, весьма странная робость, которую он чувствовал перед капризами Любы. Бедный старик, кажется, беспрестанно стеснялся тем, что она — родовая барышня, а он лакей. Ему, вероятно, никогда и в голову не приходило, что он будет ее так любить и так ее стесняться, как это вышло. Он против этого немало не восставал и не возмущался. Напротив, ему даже нравилось служить Любе и во всем поблажать ей. Он рядил ее как куколку, рядил именно так, чтобы она походила не на швейцаршу, а на настоящую швейцарку. Это порядком опустошало мешок его заветных, но относительно, конечно, весьма незначительных сбережений. Но он все это терпел безропотно и усугублял экономию на себя и на все те статьи, где мог заменить расходы личным трудом. Так женитьбою своею он хотя не ослабел в исполнении своих служебных обязанностей, но у него уже не оставалось так много времени для чтения романов, потому что чуть Люба вставшая и разодевшись утром, отправлялась наверх к Анне Львовне, Павлин убирал свою комнату, пересматривал Женин гардероб и, наконец, брался приводить его в порядок. Люба наверху шила для Анны Львовны разные бродерьи англес, английское шитье, а Павлин, запершись на ключ в своей чистенькой коморочке, чистил Женины сапожки, пришивал подпоровшуюся прюнель, закреплял пуговки и крючочки и грел в маленькой круглой печке плоильные щипцы и утюги, а когда они раскалялись, вытаскивал из-за шкафа гладильную доску, покрывал ее чистым закатником и начинал гладить и плоить ее рукавчики, юбки и манишки. Взявшись за эти занятия в видах экономии, Павлин скоро достиг в глажении и плойке надлежащего совершенства. Но сбережения от всего этого были ничтожны в сравнении с огромными расходами, каких требовало фронтовство Любы и страсть Павлина утешать ее хорошими нарядами, о которых Люба его никогда не просила, но которыми влюбленный старик сам хотел ее забавлять и тешить. При таком баловстве и холле Любе нетрудно было для всех посетителей дома Анны Львовны оставаться на счету интересной швейцарки, иностранки, которую заниматься в качестве хорошенькой, пикантной женщинки отнюдь не предосудительно. С нею говорили, смеялись, шутили и вообще обращались как с ровнею. Некто из приятелей сына генеральши, имевший небольшой талант грациозно рисовать карандашом женские головки, беспрестанно набрасывал во всех альбомах легкую белокурую головку швейцарки Любы. Головка эта ему особенно удавалась, и молодежь наперебой выпрашивала себе у автора эти приятные абрисы. Эскизы эти, расходясь по рукам Жан Доре, золотой молодежи, сообщали Любе довольно широкую популярность. Люба, сама того не зная и вовсе о том не заботясь, сделалась в некотором роде магнитом для очень многих молодых людей, желавших видеть оригинал художественного списка. Таким образом, у Любы являлось все больше и больше поклонников. За ней волочились, насколько это было удобно, и генеральша это видела и допускала. Что же касается до Павлина, то он обнаруживал в отношениях к своей молоденькой жене такую толерантность, какой не встретите у очень многих крикунов о независимости чувств и равноправии полов в рассуждении свободы. Павлин, впрочем, предавался в это время некоторой суетности. Он молодился и с этой целью достал где-то редкую, по его словам, книгу, из которой вычитывал замечательные вещи. Так, например, он однажды рассказывал мне, что совсем утвердился в своих правилах насчет обязанности человека, который, если будет жить по нравоучению долго, то проживет на свете по меньшей мере 100 лет. Свой век в 50 лет Павлин рассматривал на основании той книги только как совершеннолетие, и по той же книге уверял, что умирают ранее 100 лет одни глупцы, а болеют негодяи, которые практики жизни не понимают. Что же касается до него, то он всеконечно был глубоко убежден, что им эта практика вполне усвоена. «Я, — говорил он, — никогда болен не был и не знаю, зачем болеть. Живи как следует, не пей вина, не кофе, не копти грудь табаком и не заболеешь, спи без подушки в правильную линию и не будешь гнуться, а ешь солонее и пей кислее, так и умрешь, не сгниешь». Из этих сказов Павлина я познал тайны его обыденной гигиены и подумывал, вряд ли все это может нравиться молоденькой и свеженькой Любе. Он немало не претендовал, что Люба почти не жила в его швейцарском затворе, в котором с женитьбой Павлина появились новые занавесы, цветы и канарейки. Он даже не ревновал, когда выходящие от Анны Львовны молодые люди, принимая из его рук свои шинели, расточали неосторожно не совсем скромные похвалы красоте швейцарки. Павлин при этих хвалениях только молчал и улыбался в свои густые светло-русые усы. Благоразумный и рассудительный, но всегда строгий к себе и честный Павлин, не будучи способен ни к какому коварству и предательству, не подозревал его в других, и потому, имея ум свой чистым и светлым, являлся совершенно слепым. Глядя на него, можно было проверить всю истинность слов Бэкона Верулампского о людях, которые вследствие преобладания философского настроения делаются совами, видящими только во мраке своих умозаключений и слепотствующими при свете действия, а особенно лишенными способности видеть то, что всего яснее и очевиднее. Как сынови мира сего мудрее сынов света в роде своем, и как Павлин в своем роде был сын света и слуга долга, то сынови мира его перемудрили и обокрали. Люба была окончательно отвращена от мужа и затем, конечно, сбита с толку и обманута сама. Как это произошло, я не стану вам рассказывать, потому что сам притом не был и ни от кого этих подробностей не слыхал, да и, наконец, не все ли это равно нам, как это сделалось. Довольно того, что имеющий стадо овец таки взял и отнял последнюю у имевшего одну овцу.